Директор усмехнулся, теперь он контролирует большинство отделов и правит в Визингомате. Конфедерация поддаваться не спешила, пока Геллерт не развязал войну. Только победа над абсолютным злом позволила Альбусу подчинить эту безусловно некоррумпированную и независимую организацию, влияя на ее объективную оценку ситуации. Вот только зачем все это? Поначалу было интересно получать новые титулы, должности, накапливать их как эти головы на стенах, затем просто скучно сидеть без дела, потом слава и власть уже сама лилась в руки, только подставляя ладони. А теперь нужно все это удерживать перед новым пришествием этого ублюдка Тома. Без четкой организации и управления вся система тут же рухнет, какой бы она сама себя ни считала. Надо навестить Люциуса, пора ему возвращаться в строй, если не на поле боя, то как минимум в свой кабинет. А у Грюма и Локхарта и без бумажной работы дел на полгода вперед, им некогда. Пожалуй, правду сказала Скиттер в том году, он и правда стал похож на Ирода Антипа. Поднявшись, Дамблдор зачерпнул горсть летучего пороха и отправился приказывать другим танцевать танец семи покрывал. Глава 15. Нападение. Жизнь и учеба в школе продолжались. Профессора продолжали заваливать учеников работой, проверяя их на стрессоустойчивость. Постепенно отсеивались и многие первокурсники, не справляющиеся с нагрузкой. Из более 500 поступивших в этом году, школу покинуло в первые 2 месяца не менее 30, а ведь еще даже не было серьезных экзаменов. Между тем, под конец октября замок начал преображаться, готовясь ко Дню всех святых. Хэллоуин в мире магии был одним из важнейших праздников. Пожалуй, с влиянием этого события на мир волшебников могло сравниться только Рождество и день летнего солнцестояния. Связано это в первую очередь с поведением магии. Хогвартс, так как фактически не находился в мире, в котором эти праздники зародились, был отрезан от колебаний в магии, но люди отмечали приход знаменательных дат. Незадолго до 31 числа в обеденном и больших залах стали появляться декорации для будущего бала. То же самое начало происходить с коридорами. Однажды, ученики проснулись и обнаружили вместо факелов свечи в готических канделябрах. Апология кровати и мебель в комнатах поменяла расцветку с факультетской на праздничную. За неделю до празднования закончились предварительные экзамены и почти все преподаватели умерили свой пыл и снизили нагрузку. Некоторые, например профессор Стебель, вообще отказалась от домашних заданий в письменном виде. Вместо этого, нам было поручено привести в порядок записи первых 2 месяцев учебы, ибо после отдыха мы продолжим занятия уже не в теплицах, а в кабинете, углубляясь в теорию. Так сократилась нагрузка на астрономии, малифике и защите от темных искусств. А профессор Снейп перевел свой предмет в чисто теоретическую плоскость, обосновав это 2 причинами. Во-первых, заниматься с классом перед праздниками было крайне сложно, несконцентрированные дети могли попортить неправильными рецептами редкие ингредиенты, котлы и кабинет, а то и сами пострадать. Во-вторых, на одном из занятий тема была посвящена влиянию положения светил на зельеварение, а также воздействию колебаний в магической среде во время знаменательных дат. Все это нам требовалось записать, законспектировать и запомнить, чтобы программу 5-го курса усваивать быстрее. Первые годы зелья не были такими подробными и сложными, чтобы обращать внимание на погоду, время дня и дату. А вот уроки этики продолжались чуть ли не с большим напором. Тесты и экзамены были отменены под предлогом, что на балу должны присутствовать все первокурсники, так как именно в этот момент им будет выставлена оценка. Нас учили танцевать, этикету за столом, как взаимодействовать с другими волшебниками между танцами и кучей других премудростей, которые мне бы даже в голову не пришли. Для большинства отпрысков древних семей все это было уже давно известно, но они все равно продолжали слушать, ловя кусочки новой для себя информации. В мире магии балы занимали особое место. Именно на балах и других приемах протекала большая часть социальной жизни. Иногда приемы были небольшими, семейными. Туда могли прийти только близкие друзья, и этикет можно было соблюдать не так строго. Но на публичных мероприятиях каждый волшебник обязан был вести себя образцово и не ударить в грязь лицом, особенно, если он не женат или у него скоро будут искать супруга дети. Для человека современного, коим я пришел в этот мир, все это выглядит несколько дико. Однако огромный волшебный мир, причем не только в Великобритании, но и на материке и даже в Штатах и Азии, следует правилам и не спешит их менять. С чем связана такая верность традициям? Пожалуй, эта тема философская, однако, за время жизни среди волшебников я пришел к выводу, что всему причина желание как можно сильнее отличаться от маглов. Поэтому, всех возмущающихся маглорожденных после очередного часа отработок пируэтов в минуэте, затыкают чистокровные, словами «не нравится, уходи». Мне лично, все это было даже интересно. Прожив достаточно долгую, по меркам пещерных людей, жизнь, я узнал мир маглов. Теперь, я собирался жить по правилам нового мира, который радушно принял меня и продолжает приятно удивлять. Да и скажем честно, ради интереса, можно и на бал сходить, по всем правилам онова. Старшеклассники же предупреждали, то жестом, то несдерживаемым волнением, что скоро произойдет что-то важное. Однако, никто ничего не обсуждал и напряжение чувствовалось только внешне. Хотя, возможно, у меня разыгралась паранойя или в школе волшебников начала трубить магическая интуиция. Причем у всего замка сразу. Даже преподаватели, еще неделю назад насвистывавшие всякие песенки и отменяющие домашние задания, стали нервными и скованными. 31 числа я проснулся с вопящим чувством опасности. Спустившись на завтрак, я понял, что я такой не один. Уроков сегодня не было, и мы с друзьями планировали провести день, наслаждаясь последними теплыми деньками у озера. Захватив учебник профессора Дамблдора по заклинаниям, тайну которого никто так и не разгадал и не заставил его показывать нужные нам визуализации, вместе с книгой в сумке полетели пару завернутых в ткань пирожных и волшебные термосы с чаем. По плану, время до обеда можно было провести как того хотела душа, и только после него все бы разошлись по комнатам готовиться к балу. Первый час прошел совершенно обычно. Мы развалились всей большой компанией, к которой присоединилось пару второкурсников, в том числе игроков команды по квиддичу, а также учеников из Коктеврана и Пуффендуя. Помимо меня, взявшего книгу, тут была еще и девочка из поезда с учебником по этике. Естественно, когда я увидел корешок в погожий выходной день, я сразу догадался, кто его владелец. Почему я не узнал Гермиону? Все просто, попав в школу, девочка очень сильно изменилась в характере и переняла модели поведения старших волшебников и чистокровок. Известная на весь канон грива превратилась в аккуратную прическу, а заносчивую зазнайку заменила тихая начитанная леди. Никто другой книг не брал, в отличие, например, от соседнего дерева. Там трое первокурсников гриффиндорцев пытались воспроизвести заклинание поджога из курса Малифики. Полностью безуспешно, но к нам не обращались, видимо, 25 отличников в одном месте, громко о чем-то разговаривающих, не вызывали у наших сверстников доверия. Могу сказать только то, что спасение утопающих в данный момент – это дело самих утопающих. Надо будет, ради интереса, проследить за ними на балу. Малифика точно не их специальность. Спустя 2 часа после окончания завтрака небо на востоке резко почернело. Отточенным движением 12 палочек оказались в руках такого же количества магов, заметивших неожиданную смену обстановки. За время занятий первое, что мы оттачивали, это план действий в случае опасности, так что не прошло и 2 секунд. Как вся наша группа поделилась на пары, в которой один поддерживает щитовые чары, а другой оценивает обстановку и действует по ситуации. Остальные наши товарищи палочки достали с опозданием. Между тем, погода стала стремительно меняться. Поднялся ветер, на небе стали образовывать облака, закрывающие солнце. Чернота прогрессировала, уже достигнув середины небосвода и закрыв все восточное полушарие. Решение бежать к замку со всех ног пришло само собой в большинство наших светлых голов. Сорвавшись с места, мы, как и многие другие группки студентов, понеслись к замку. Если сейчас что-то и может быть безопасным, так это стены неприступной древней крепости. Решение оказалось правильным и, если бы пришло к нам хотя бы на полминуты позже, могло бы прервать наши коротенькие жизни. Когда мы пробежали уже более 2/3 пути, путь нам преградили лучи, выстрелившие из небосвода в землю. Из лучей, покрытых густым туманом, стали вылезать самые разнообразные существа, покрытые чем-то склизким. Благо, один такой прорыв мог доставить не более 5 инферналов, как их обозвали сразу несколько членов нашей группы. Вожившие нечто сразу полетел ворох заклинаний. Часть не принесли никакой пользы, а некоторые начали разрушать тела. Лучше всего, как мне показалось, работали огненные заклятия, так что я стал систематически отрывать взрывами проклятия экспульса. Постепенно продвигаясь к замку, мы заметили приземлившихся ближе к главному входу троллей, огромных волков, пауков и других тварей. Местами, кажется, появлялись даже дементоры и умершие некроманты. Между тем, на небе, прямо над замком появилась огромная змея, выползающая из черепа. Очередную пачку тварей за мгновение стер огненным лезвием, пронесшимся полукругом вдоль земли профессор Кроу. Приказав нам бежать в замок, он продолжил высвобождать студентов из западней, убивая монстров одних за другим. Пробежав мимо профессора, мы забежали в замок. Пуффендуйцы сразу покинули нас, повернув на первую же лестницу в гостиную. Слизеринцам предстояло пройти через весь замок, чтобы попасть в свои катакомбы, а нам, как и когтевранцам, следовало начать подниматься по лестницам в соседнем холле. Однако, путь нам преградил вышедший из-за угла огромный огр, с тупой, приплюснутой головой и наряженный во всякое тряпье, вероятно сделанное из шкур животных. Этот пятиметровый монстр размахивал мечом, а в руке держал старый ржавый щит. Явно намереваясь убить нас, он шагнул к нам и получил 15 проклятий и заклинаний в лицо и тело. Парочку угодило в щит, которым это хоть и тупое, но не настолько безмозглое существо стало прикрываться. От всей нашей магии огр только замедлился, но продолжал также настойчиво приближаться. Накануне я вспоминал Хэллоуин из канона и теперь попытался заклятием левитации вырвать меч из рук огра, однако, попытка закончилась полным провалом. Либо существо слишком сильно держалось за оружие, либо поднять двухметровый кусок стали мне пока что не под силам. Когда огр приблизился почти на расстояние удара, наши попытки его остановить оказались бесполезными, вся толпа кинулась на утек. Стоя в холле, мы разделились на три группы. Треть побежала прямо к выходу из замка, что, по мне, было плохой идеей, ведь снаружи еще прибывали все новые монстры. Пару человек, среди которых были Невилл, Гермиона, Малфой с телохранителями и Паркинсон, побежали в один из коридоров справа, а я, Эд, Лита и Дафна повернули налево в сторону большого зала. К сожалению, Огр выбрал свой целью именно нашу, самую малочисленную, группку. Выбежав в зал, мы были вначале поражены невероятным убранством, по-видимому предназначенным для вечернего бала. Жаль, что прямо сейчас все вокруг крошилось от вспышек заклинаний и оружия и когтей разнообразных тварей. На столе для преподавателей стоял Снейп и беспрерывно колдовал в разные стороны, каждым заклятием поражая по паре существ. У главного входа можно было заметить Флитвика, удерживающего пару крупных зверей демонической наружности. Под потолком носились дементоры, отгоняемые слабеньким патронусом старшекурсника из Когтеврана. Мы, вбежав в зал, сразу понеслись напрямую к столу преподавателей, вокруг которого держали оборону другие выжившие. Огр не отставал, оказывается, эта туша мяса умеет бегать немедленнее людей. Заметив опасность, с ней развернулся в нашу сторону и стал наколдовывать резкими и быстрыми движениями какое-то заклинание. Что это было, я уже не заметил, потому что споткнулся о лежащее на пути тело ученика. Единственное, на что я обратил внимание, это грохот позади, явно не похожий на шаги огра. Лита и Эд обернулись назад и, шумно выдохнув, подхватили меня и помогли быстро встать. Остальной путь до преподавателей прошел без эксцессов. Теперь можно было осмотреться по сторонам. Пятеро взрослых и около пяти десятков учеников с 4 по 7 курсы держали круговую оборону. Кто-то, как Снейп, залезли на столы и отстреливали нежить на расстоянии. У выхода из зала профессор Чар и еще пару старшекурсников не давали всей Араве пройти внутрь. Некогда богатый со вкусом украшенный зал превратился в месиво. Трупы оживали, получали в лицо заклятие и умирали, только чтобы после заново восстать. Только огонь и рассекающие чары могли умертвить тела навсегда, наполняя зал сладковатой трупной вонью и запахом паленого мяса. Вглядевшись, я заметил не менее 5 тел учеников на полу. В основном начальные курсы, насколько это можно было понять издали. Эта элита уже присоединились к обороне, заняв вторую линию и откидывая несложные чары в противника. Пару монстров от такого разорвало на части, кто-то, вернее, что-то загорелись, а некоторых замедлило. Вдруг, когда я уже присоединился к обороняющимся, над залом раздался завораживающий крик, похожий на орлиный. Подняв глаза вверх, мы увидели птицу больше 3 метров в размахе крыльев, витающую под потолком. Рассмотрев нас, птица ударила крыльями и огненная волна пронеслась по залу, сметая на своем пути и испепеляя нежить. После массовой зачистки, одно из опаснейших пернатых, Феникс, спикировал ко входу, где монстры уже продавливали оборону. Вспышка света ознаменовала приход Дамблдора на поле боя. Одним заклинанием он буквально сжег огромного тролля под 7 метров высотой и, Не останавливаясь, уверенным шагом прошел к выходу из школы. С ней попустил палочку и сразу же начал раздавать приказы старшекурсникам. Всех нас поделили на группы по факультетам. Для начала, все курсы кроме 7 и 6 должны проследовать в спальне и ожидать объявления от профессоров. После чего, старшекурсники и старосты будут помогать преподавателям зачищать замок и искать пропавших. Все сразу бросились выполнять поручение Зельевара, а сам с ней подправился во двор, помочь коллегам отразить главное нападение. Старшекурсники вели нас по коридорам. На 7 этаже вороны отделились и направились в свою башню, а мы продолжили подниматься на 8 уровень. По дороге встречали редкие гады, не представляющие угрозы. Один раз встретился инфернал, которого трое выпускников тут же превратили в пепел. Кажется, гостиная совершенно не поменялась, когда в нее ввалилась толпа, собранная по дороге из большого зала. О танцах, планируемых на вечер, речи и не шло. Спать также никто не собирался, несмотря на слова старосты перед уходом. Все пытались найти друзей и обменивались слухами об убитых и раненых. Наша компания уселась за свой обычный столик, заняв свои привычные места. Ни Вилла, Дина, Симуса и Фэй все еще не было в гостиной, и мы гадали, что с ними могло случиться. Скорее всего, те, кто побежал наверх, закрылись в одном из классов до прибытия подмоги. То же самое с подземельями, вот только там может быть куда больше монстров, чем на верхних этажах. Скорее всего, все пуффендуйцы благополучно попали к себе, их гостиная расположена ближе всего к выходам на задний двор замка. Даже если путь им преградит кто-то опасный, то преподаватели и старшекурсники также крутились в середине замка. Через полчаса дверь отворилась и в нее ввалило не менее 50 учеников разных возрастов, сопровождаемые старостами и деканом. МакГонагалл приказала старостам составить списки пропавших и покинула нас, проверив предварительно наличие раненых, а старосты еще минут 20 проверяли присутствие. В итоге, на момент начала ужина, на который никто, естественно, не пошел, не хватало из 800 человек всего 120, среди которых, к сожалению, были и все наши друзья. Где их искать, мы не имели ни малейшего понятия, только передали старостам, что мы разделились у западного входа в замок, прямо около начала пути к теплицам. После опроса, факультет опять остался без старших. Многие выпускники также присоединились к поискам, а те, кто остался, сидели с палочками наготове. Просто на всякий случай. Снизу иногда раздавались взрывы, коих с каждым часом становилось все меньше и меньше. Пока, наконец, прямо перед временем отбоя, декан и ее помощники не посетили нас вновь, приведя оставшихся детей. Глава 16. Устро после бойни. Всю ночь в кабинет Альбуса Дамблдора входили и выходили толпы чиновников, преподавателей и мракоборцев. Директор, оставаясь в сильно подпаленной, некогда роскошной фиолетовой мантии, то спорил с одним, то убеждал другого. Однако, все они были лишь мелкими сошками и шестерками более крупных игроков в большой игре в магической Британии. Главными оппонентами на этот вечер стали министр магии Корнелиус Фадж, одновременно занимающий должность вице-президента Конфедерации магов, а также глава попечительского совета школы и просто очень влиятельный чародей по имени Люциус Малфой. Выгнав почти всех посетителей, среди которых затесались стажеры Авроры, репортеры, артефакторы и разрушители проклятия и куча другой шоблы, Альбус пригласил к столу министра и лорда Люциуса. «Я вам еще раз говорю, что не представляю, как и кто мог проникнуть в школу, тем более, с такой армией», – устало говорил директор, колдуя над сожженным рукавом своей мантии. «Именно поэтому, Альбус, нам стоит ввести в замок Аврарат, чтобы в случае нового нападения мы могли оперативно отразить атаку», – не унимался Фадж. Они прокручивали этот разговор уже много раз, постоянно добавляя доводы и контрдоводы. «Я не понимаю твоего упрямства, дети будут в безопасности, это самое главное. Я не могу позволить регулярной армии находиться на территории школы. Защита замка достаточная, чтобы отразить нападение и больших сил. Погибло 46 детей», – холодно возразил Малфой. «Мой сын и племянники моей жены были в этот момент вне стен замка. Попечительский совет единогласно требует введения дополнительных мер защиты. И что вы предлагаете? Чтобы на каждом углу стояли вооруженные авроры, обвешанные артефактами и накачанные зельями?» Дамблдор начал закипать. «Вы хоть представляете, каких сил мне стоит удержать пространство вокруг школы в стабильном состоянии? Если тут появится отряд военных, это нарушит все возможные балансы, Мы потратили несколько лет, чтобы маглорожденные сначала шли в Хогвартс, а только потом в специальные школы, Корнелиус. От пары десятков магов ничего не изменится, у тебя в штате почти 6 десятков преподавателей. Заметь, они носят только связанные медальоны, никаких защитных предметов. Дамблдор встал из-за стола, давая понять, что не намерен продолжать эту беседу. Почему активная защита замка так и не была активирована? Задал вопрос Малфой, смотря прямо в глаза директору. Потому что меня не было в замке, а инструкции по активации есть только у директора. Дамблдор также не отводил взгляда. Могущественный Легилимент и гениальный Эквилимент поменялись ролями, и теперь Люциус пытался понять, правду говорит старый коллега или же опять что-то утаивает. Что я передам совету? Малфой сдался и откинулся на спинку. Я прошел к директору, и он меня послал. Тогда мы все вместе переведем наших детей в другие школы. Драко прекрасно знает французский. Я введу дополнительные меры безопасности, но не армию, ответил директор. Как только министр и глава отдела по обезвреживанию покинули кабинет, директор тут же устало осел в кресле. Лицо, да и весь внешний вид добавили ему не менее 30 дополнительных лет. Вздохнув, Альбус отправил сначала одного, а потом другого патронуса друзьям, приказывая немедленно явиться в кабинет. Уже через пару минут показались совсем недавно побывавшие тут Локхарт и Грюм, оба мрачные и очень настороженные. Тонны слова патронуса не на шутку встревожили бывалых Аврора и охотника на чудовищ. Хоть Альбус и был их другом уже добрые 5, а то и 6 десятков лет, он все еще оставался фактическим начальником в Ордене Феникса, и оба мага дали клятвы служить директору во имя всеобщего блага. «Сядьте», — резко сказал директор, увидев друзей. На распинание и приветливую речь не осталось сил, хотелось просто лечь и уснуть в теплой кровати в соседней комнате. Но сегодня еще много работы, докладывайте. Как ты и предполагал, он прячется в Албании, в форме духа. И как ты и сказал, Уизли продолжают быть верными ему и часто посещают своего господина. Я отследил поставки зелий на основе крови дракона из Румынии. Там работает второй сын Артура, отрапортовал Грюм. Старший Уизли что-то ищет в Египте, замаскировавшись под гоблинского разрушителя проклятий. Что конкретно, я не знаю, но он там уже 3 года, так что цель у него явно что-то древнеегипетское, следом за коллегой ответил Гилдерой. Хорошо, есть информация об этом нападении, кто это, как организовали и как отследили замок, продолжал допрос директор. Над такой поработали умелые некроманты, не менее 300 инферналов, големы, к тому же орки, тролли и дементоры, перечислял нападавших златовласый писатель. Это не похоже на почерк Тома. Он высоко ценит силу дементоров. Бросать их в составе основной группы, задумался Дамблдор. Ты ведь не думаешь, что это опять они? Мы же нашли и прибили Рози 3 года назад. Она была последняя. Нет, не последняя, Галштейн все еще где-то прячется. С ее способностями ничего не стоит допросить пару очевидцев и найти школу. Дамблдор вздохнул и поднялся. Подойдя к одной из вертикальных лакированных панелей, прямо под висящей под потолком головой Василиска, Альбус 3 раза стукнул палочкой по дереву. Стенка бесшумно перевернулась, будто крутящаяся дверь в магловском торговом центре, и на обратной стороне оказалось большое зеркало. Встав перед ним, Дамблдор с интересом и некой опаской стал рассматривать отражение. По краям, прямо за спиной, стали всплывать фигуры и образы других людей, некоторые покрытые туманом, некоторые серого, а кто-то ярко-черного цвета. Среди всех них Дамблдор нашел и силой мысли вывел на передний план немолодую, но все еще прекрасно выглядящую девушку с русыми короткими кудрями. Девушка заменила собой отражение профессора и насмешливо склонила голову к плечу. В отличие от многих других, цвет ее ауры был лишь слегка серым, а изображение то и дело норовило спрятаться в дымке. «Сомневаюсь, что она», — сказал, наконец, Дамблдор и закрыл шкаф. Он вернулся за стол и сложил пальцы домиком, уставившись в одну точку. Найти виновника сегодняшней бойни было жизненно необходимо. С тех пор, как великий светлый маг усадил своего друга Геллерта в Нурмингард, прошло уже добрые 50 лет, а битва при Роттердаме, последний выход Альбуса в свет как боевого мага, в этом году отмечает 20-й юбилей. «Ищите, мне нужен виновник, живой или мертвый», — сказал, наконец, директор. Такая армия должна была оставить некротический след. Если территория не под Фиделиусом, то найти будет не так сложно. Если тот, кто это устроил, поднимал нежить не под щитами, то он круглый идиот. Не так много магов сейчас способны на это, ты сам понимаешь. Попытка не пытка, не забывайте про главное задание, как бы то ни было, все взаимосвязано, избавимся от одной силы, другая сразу проявит себя, так или иначе. Грюм и Локхард покинули кабинет в центральной башне замка, по очереди назвав разные места камину. А вот у директора дела только начинались. Для начала, нужно составить письма родителям умерших учеников. Я выполнил свою часть сделки, Том, он ни о чем не догадается, теперь твоя очередь. Твердый, отдающий металлом голос звенел в просторном каменном зале. Человек, которому он принадлежал, пришел в обитель Волдеморт один, совершенно не заботясь о безопасности. Однако, никто не спешил нападать на стоящую фигуру в капюшоне. «Всему свое время, старый друг, я всегда держу слово, ты знаешь это», — ответил с постамента, служившего троном, темный лорд. «От былого величия, тем более от красивого юноши, которым последний раз видели Тома Риддла, не осталось и следа. Наполовину сгнившее тело, выпадающие глаза и просвечивающие зубы. Вот во что превратился один из самых могущественных магов последних сотен лет. Я не люблю ждать, Том, и ты это знаешь. То, что принадлежит мне, должно оказаться у меня. Или я заберу это силой». Человек в капюшоне развернулся и быстрым шагом покинул зал. Два десятка магов, не способных от давящей ауры гостя даже пискнуть, наконец смогли полноценно вдохнуть. Лишь пару человек, среди которых самое ближнее к темному лорду место занимал рыжий мужчина средних лет, только с опаской смотрели вслед. Для магов их уровня подобные фокусы обычная практика, сами так делают, когда хотят припугнуть, а вот позволить себе такую фамильярность в общении с лордом. Мое пробуждение на утро после нападения было просто отвратительным. За одну эту ночь я проснулся не менее 5 раз, а спал и того меньше. Мою нервозность разделяли и другие ученики. Ночью я слышал всхлипывания и плач из-за одного из пологов, постоянные шевеления и ворочания. Школьная больничка просто не была рассчитана на такой поток пациентов, так что большая часть зелья и помощи единственного целителя достались тяжело пострадавшим. А нас осмотрели деканы и некоторые старшеклассники, практикующиеся в Мунга и других госпиталях. Из нашей компании никто не погиб и даже не получил серьезных увечий. Невилл провел несколько часов в больничном крыле после загноившейся царапины инфернала. Одину оторвало 2 пальца взрывом, устроенным Симусом. Сам Симус, кстати, при этом пострадал меньше, всего лишь сжег себе губы до зубов и потерял зрение. Хорошо, что в мире магии все это решается парой баночек со снадобьем и 2 часами в постели. Кроме пальцев, они не отросли, но кровь остановилась и раны заросли. Бала, очевидно, не было, да и никому не было до него дела. Меня же, с моими остатками знания канона, больше волновал совсем другой вопрос. Что это нахрен вообще было? Сотни, нет, тысячи оживших монстров напали на не просто защищенную, как у Роулинг, школу, а на чертов бастион в другом измерении. И мало того, что напали, так еще и умудрились убить несколько учеников. Честно сказать, этот мир мне нравился все меньше и меньше. Магия – это, конечно, круто, но я не хочу опять умереть самой глупой смертью. На утро, часов в 6, мне прилетела записка от директора с просьбой зайти после обеда и паролем от двери. Занятно, почему именно сейчас и что ему от меня надо. В коридор 3-го этажа я не совался, да и друзей отговаривал всему способами. Туда уже сунулось пару учеников, когда по школе стал гулять слух, что за дверью спрятан философский камень. «Утро, Гарри», — промямлил с соседней кровати Невиллу. «Сегодня он выглядел просто жалко, видимо, поспать парню не удалось. Утро, спрашивать, выспался ли, будет глупо», — усмехнулся я, желая чуть поднять настроение другу. «Хех, да, ты прав». Невилл сел на кровати и стал натягивать одежду. «Я вот о чем думал, как там Хагрид, он же живет далеко от замка и на него наверняка набросилась куча тварей. Надо будет зайти к нему и проверить, если вообще выходить можно. Судя по записке Дамблдора, все уже кончилось, иначе он не стал бы распыляться на меня, но интуиция подсказывала, что вторжение было только началом. Черт, ты прав». Долгопупс напрягся и поджал ноги на кровать. «Может, там все еще продолжается нашествие?» Эд проснулся от более спокойного сна через 10 минут, следом за ним Дин и Симус, которых мадам Помфри накачала успокоительными. Вместе мы вышли в гостиную, в которой было необычно много народу. Мало кто нормально спал, так что факультет поднялся еще до начала завтрака, а на доске объявлений висел указ декана не покидать гостиной без сопровождения преподавателей. Волнение и напряжение витало в воздухе. Вчера нас всех согнали в спальни и заперли, постепенно впуская группки, выписанные из больничного крыла. Они также, мало что знали, многие были под зельями. Да и запомнить что-то вокруг, когда тебя чуть ли не за шкирку тащит преподаватель, оглядывающийся на темные коридоры, а потом оставляют за дверью, просто сложно. Как сказал кто-то из старших, гостиные факультетов – это самые надежные и неприступные места в школе, так что тут мы можем чувствовать себя в безопасности. Комнаты были зачарованы еще во времена основателей, и с тех пор чары не были ни разу взломаны. Попасть сюда может только ограниченный круг лиц, да и те каждый раз проверяются на отсутствие злых намерений. Хотелось сказать, что то же самое совсем недавно я слышал и про саму школу, а теперь в ней гибнут дети от рук восставших мертвецов, но я сдержался. За 10 минут до начала еды, когда проснувшиеся уже толпились в общей комнате, МакГонагалл зашла к нам и стала проводить перекличку. Дело это заняло не менее получаса, ибо на факультете училось по меньшей мере 800 учеников. Не досчитавшись добрых 50, она сделала все нужные заметки и отправила волшебный самолетик куда-то по коридорам. До обеденного зала мы дошли почти молча. Время от времени встречались преподаватели и старосты, контролирующие нашу толпу, но в основном Хогвартс опустел. Перед трапезой Дамблдор произнес речь, почтил погибших минутой молчания, а также с завтрашнего дня отправил всех детей по домам, пока ситуация не будет решена, а замок зачищен от остатков темной живности. И тут я задумался, это будут мои первые каникулы в школе. Конечно, я могу провести их у Дурсли, как, наверное, и будут думать преподаватели, а могу свалить к себе домой. Да и на самом-то деле, мне ничего не мешает сейчас написать письмо гоблинам и заказать у них порт-ключ на пляж в Таиланд. Я достаточно богатый маг. Загадывать нечего, будем посмотреть. Сейчас в приоритете у меня встреча с директором, может, у него на меня особые планы, и я никуда не поеду. Закончил свою речь директор обещанием, что со всем мы разберемся, если будем держаться вместе, как это было чуть больше 10 лет назад. Эта строчка, задевшая больше половины присутствующих за живое, получила огромный резонанс. Гриффиндорцы готовы были прямо сейчас кидаться на амбразуры и вставать плечом к плечу защищать замок. Слизерин же, напротив, стал сразу рассматривать пути отступления, и слова по типу «портал» и «убежище» надежно вошли в лексикон студентов. Пуффендуйцы предлагали окопаться в замке и держать оборону, а когтевранцы предлагали создать каждому по защитному амулету или расставить по всему периметру ловушки. Эд сразу предложил мне приехать к нему на каникулы и заняться углубленным изучением чар. Лита собралась писать письмо матери, прося у нее отправить уже сегодня материалы по ментальной магии, для чего только, я спрашивать не стал. Невилл с огнем в глазах вещал сидящим рядом второкурсникам, как можно засадить всю территорию школы плотоядной капустой, чтобы она откусывала ноги любому, кто на нее наступит. Речь директора не просто произвела впечатление, она возымела огромный успех, и меня это немного напрягло. Он ведь по сути ничего не сказал, даже не заикнулся о том, кто это был и что хотел. Судя по всему, тут не обошлось без сильной ментальной магии, так как изменить настроение целого зала всего за 5 минут только словами, как по мне, невозможно. А почему на меня эта гадость не подействовала? Так специально или я просто особенный и вечером за это могу огрести? Что интересно, из почти 50 погибших, был только один чистокровный, да и тот из молодого, но уже успевшего обеднеть рода. Как бы то ни было, общее настроение выдернуло школу из меланхолии и апатии, вернув часть веры в светлое будущее и все хорошие. Меня же, когда я вспоминал, что Гарри Поттер во всей начинающейся истории будет главным героем, начинало легонько потряхивать. Глава 17. Затишье перед бурей. Так как после Хэллоуина начинались каникулы, уроков у нас не было. Отправление по домам, оставленное специально на день после бала, чтобы дети могли отдохнуть и выспаться после бессонной ночи, а не тряслись в поезде, ожидалось теперь с особым рвением. Нас всех, сразу после завтрака, согнали в гостиные и спальни, сказав заниматься своими делами, не нарушать правила и в целом отдыхать. Позже, в течение всего дня, к нам присоединялись другие ученики, остававшиеся до этого в больничном крыле. Я, как только мы вернулись в башню, собрал нашу компанию, и вместе мы оккупировали столик, так всем нам полюбившийся. На улице лил дождь и в окнах хлестал ветер, так что домовики разожгли камины по полной, наполнив помещение запахом горящей смолы и треском дров. Сидя с горячими напитками и парой книг, давно забытых на коленях, мы наслаждались спокойным выходным в приятной компании. Если бы не воспоминания вчерашнего дня, то можно было бы назвать этот день уютным. На самом деле, мне очень даже повезло повернуть в нужном месте в нужное время и нарваться на преподавателей. Группа, убежавшая в подземелье, наткнулась на целую толпу инферналов, а сзади их запер слабенький лич. Вместе с первогодками в ловушку попались еще два десятка учеников, устроивших настоящую бойню. Ученики с первого по пятый курс занимались отстрелом медлительных и туповатых оживших трупов, в то время как старшие пытались изгнать лича. В итоге, на помощь им пришел Хагрид, размазавший ледяную тушку о стену огромным молотом. Когда лич пытался остановить лесника, тот только ухмыльнулся и оскалил огромные зубы. На этом моменте я сделал себе заметку не лезть к великанам. Учитывая, что лесничий тут меньше 3 метров ростом, да и не имеет черт, присущих гигантам с картинок, могу предположить, что в нем от силы четверть крови чудовищ. Но даже этого хватило, чтобы одна из опаснейших нежитей не могла даже замедлить Рубиуса. «Гарри, Гарри!» — услышал я сквозь мысли и повернул голову. Все взгляды друзей скрестились на моей тушке, видимо, ожидая ответ на вопрос. «Ты не забыл про приглашение Дамблдора?» Лита была права, обед уже заканчивался. Нам выдали еду в гостиные, чтобы не таскались по коридорам лишний раз. Из слов старост, иногда заскакивающих к нам и делящихся новостями, зачистка замка еще не кончилась, и по ней до сих бродит энное количество врагов. Чтобы покинуть гостиную, мне нужно было показать записку директора картине. Почему я не мог просто пройти мимо? А кто его знает, меня в передвижениях никто не сковывал. Эта картина вообще похожа на старую консьержку, вроде бы есть, а на деле бесполезное существо. Путь в кабинет директора я знал, так что занял он не более 15 минут. Успел, так сказать, прямо после обеда. Назвав пароль, вхожу в помещение и сразу осматриваю каждый угол беглым взглядом. Простите, но нападение толп мертвецов заставляет всегда быть настороже, а не доверяться простой случайности. А что подумает в такой ситуации Дамблдор, меня не волнует. Кстати о нем, директор, что странно, не сидел за столом, а возился с каким-то замысловатым прибором у дальней стены кабинета. А я думал, что они декоративные. Меня старик заметил не сразу, ну или просто дал время осмотреться, что более вероятно. «Гарри, подойди», — позвал он меня, не отрываясь от работы. Я взобрался по полукруглой лестнице, замаскированной под книжный шкаф, и встал около профессора. Уставшими глазами, профессор, спавший, судя по всему, последний раз еще до нападения, бросил на меня внимательный взгляд, продолжая колдовать над каким-то постаментом. «Догадываешься, что это?» — спросил он меня, кивнув на свою работу. «Артефакт для поиска чего-то», — ответил я, рассмотрев узоры на горизонтальной поверхности. Очень смахивало на карту, под которую положили компас, а крутящийся диск вокруг центральной части был исчерпан палочками, будто секундные деления на часах или градусы на том же компасе. Да, именно так, это улавливатель магических колебаний, один из самых мощных на островах, кстати, более точный только в Министерстве магии на очень глубоких уровнях. Профессор вздохнул, провел палочкой над артефактом и затушил светящиеся на нем руны. Выключив аппарат, Дамблдор устало сел в кресло перед письменным столом и пригласил меня присесть напротив. «Я пока что не могу разгадать, кто смог пробить все слои защиты замка, но работаю над этим. Ты догадываешься, кто это мог быть?» Из-под очков половинок на меня уставились два голубых блестящих глаза. «У меня только одно предположение, Волдеморт», — ответил я. «Это наиболее вероятный вариант, и ты понимаешь, какая опасность может тебя ожидать?» «Да, сэр, на нас напал орк, и мы чудом уцелели. Спасибо профессору Снейпу, он прикончил монстра. Я вспомнил события Хэллоуина. Остальная память оставалась под надежным щитом окклюменции. Я бы не назвал это чудом. Для первокурсников ваша компания очень неплохо подготовлена». Директор отпил чай из фарфоровой чашки, а я и не заметил, как они появились на столе. «Вы ведь еще не начали заниматься по моей книге. Разреши поинтересоваться, почему?» Я несколько замялся под строгим взглядом старика. «Все-таки, вокруг него какая-то необыкновенная аура. Мы не поняли, как ее активировать. А информации, которая доступна просто так, очень мало. Почти все мы и так знаем от Литы, Эдайдрака, ответил я. Ах, вот оно что, усмехнулся директор. Просто проведите палочкой по корешку и назови мое имя или должность, ну или что угодно, что конкретно у тебя ассоциируется со мной. Вот это номер. Как мы должны были догадаться, даже писали неделю назад родителям чистокровных участников подпольного собрания, но и они не придумали ничего действенного. Спасибо, сэр, я поджал губы, но поблагодарил директора. Раньше такие книги были популярны. Очень простой, но действенный способ защиты. Заколдовать талмуд на имя кого-то, о ком вор не догадается. Защита от кражи. Директор пожал плечами и продолжил потягивать чай. Головы со стен продолжали молчаливо взирать на нас, нагоняя на меня какой-то бессознательный животный страх. Не каждый день можно увидеть черепа, высотой больше метра. Профессор, да, Гарри, можно я поеду на каникулы к друзьям? Они очень приглашали. Тем более, из Хогвартса всех выгоняют, спросил я, очень уж не хотелось проводить неделю у Дурслей. Конечно, к кому ты собираешься ехать? Директор заметил мой немного настороженный взгляд и добавил, сейчас неспокойные времена, так что я напишу родителям того, к кому ты собираешься, чтобы забрали тебя прямо из поезда и сразу направлялись в Мэннер. Сэр, почему моя безопасность так важна? Вряд ли Волдеморт нападет на полный волшебников перрон. Может, немного эгоистично такое спрашивать, да и вообще, не камильфо, но про лоры местного Дамблдора узнать побольше очень уж хочется. А я и не думаю, что он нападет. Если он не идиот, твоя жизнь для Волдеморта всего лишь очередной трофей. Может, чуть важнее остальных. Как взорвать статую свободы в Америке? На ход войны не повлияет, а психологическое давление окажет. Тогда почему мне нужна дополнительная защита? Вот такое отношение — это что-то новенькое. Чтобы он думал, что ты важнее, чем ты есть, и распылял силы не только на борьбу с министерством и мной, а еще и на твое устранение, спокойно продолжал Дамблдор. Я немного выпал в этот момент, то есть на меня нет каких-то долгоидущих планов, как в каноне. А как же крестраж у меня в голове? Надо бы этот момент прояснить. А этот шрам? Я поднял челку и показал молнию на лбу. От Авады ведь нет шрамов. Я убил Джордана попаданием в лицо. Да, это мне и самому интересно. Вначале я думал, что это след от движения палочкой, но потом понял, что так могло бы быть, только, если бы Том был левшой. Кажется, Дамблдор и правда задумался. Я правда не знаю, что это. Еще в детстве я проверял его всеми способами, которые знаю, но даже магического фона от твоего шрама нет. Может быть, попал осколок или какой-то обломок? Нет, даже серьезные магические шрамы можно со временем залечить, а повреждения вроде царапин или ссадин от обломков взрыва лечатся даже без зелий. Дамблдор махнул рукой. Это не так важно, если будет болеть или какие другие осложнения, отправь мне самолетик. В книге на первых страницах есть заклинание. Хорошо, спасибо, сэр. Из-за разрешения остаться у друзей, я собирался уже уходить, когда Дамблдор невзначай заметил. Я буду следить за вашими успехами в магии, и твоих друзей тоже. Тренировки всегда себя окупают. Передавай привет миссис Лестриндж. Я вышел из кабинета и, переваривая полученную информацию, поплелся в гостиную. По пути и туда, и обратно, не было обнаружено ни одного ожившего существа, хоть путь и не близкий. Не знаю, где они могли бы спрятаться, но с виду школа пуста. В гостиной меня встречала вся наша компания. Перед отъездом делать все равно было нечего, так что ребята устроили турнир по шахматам. Как ни странно, Невилл лидировал, не проиграв ни одной партии, а следом за ним шел Дин Томас. Меня приветствовали кучей вопросов и расспросов о встрече. Вкратце я рассказал о предположениях Дамблдора о темном лорде и о способе разблокировки директорской книги. А еще сказал, что он пристально следит за нашими успехами в чарах. После этих слов было решено прямо сейчас заняться отработкой по вновь обретенной книге. Как и было сказано, после движения палочкой по корешку и слов Альбус Дамблдор, книга стала показывать куда больше. Мы тут же подхватили палочки, талмуд и понеслись в сторону нашего кабинета. Способа позвать слизеринцев у нас не нашлось, ну да и ладно, разок можно и без них, все равно на каникулах встретимся. Как и было сказано в первую нашу встречу, директорская книга может показывать, как нужно двигать палочкой, а не только рассказывать в письменной форме. Невероятно удобная магия, что позволит нам ускорить изучение заклятий в несколько раз. Для начала, повторили все, что и так знали. Первая странца посвящалась чарам левитации, за ними шел люмос, потом манящие и отталкивающие чары, Далее начинались боевые заклинания и проклятия. Оглушающие, сковывающие, веревки для связывания, парочка взрывных, обезоруживающие, еще пару взрывных, но уже не направленных на человека, а бьющих по области. Всего, в первой главе насчитывалось более 50 заклятий, не самых сложных, но требующих отработки. В предисловии же писалось, как можно ускорить колдовство и добиваться результата даже без сложных пассов и невыговариваемых фраз. Каждый раз, когда волшебник колдует, через его тело пробегает магия, будто электричество по нервам. Пару сотен повторений спустя, волшебник сможет вызывать этот импульс и без махинаций новичка, а пару тысяч спустя, вообще не произнося ни слова и не двигая деревяшкой. В общем, все дело в отработке. Так что после беглого просмотра дальнейшей магии, наш 11-летний консенсус пришел к выводу, что не стоит пытаться охватить сразу все, стоит довести до автоматизма первую главу, а там дальше посмотрим. Так и прошел остаток дня, используя старые манекены, утянутые из класса по Малифике, отрабатывали Экспеллиармус и Дефинда. Кто-то уже брался за следующие, повторяя инструкции из книги. После недолгой самостоятельной практики, когда простое репаро не справлялось с манекенами и их нужно было аккуратно сложить в углу, не растеряв при этом части, чтобы эльфы починили, мы перешли к отработке друг на дружке. Разбившись на пары, в которой один отрабатывает проклятие, а другой щит от него, мне, к моему неудовольствию, достался Эд. Уж не знаю почему, может из-за крови блэков, но сражаться с ним было сложнее всего. Хотя в Лите столько же блэковского, сколько и в Эдварде, но с ней проще. «Готов?» — вырвал меня голос друга из размышлений. «Всегда», — ответил я цитатой ужаса слизеринских подземелий. «Экспеллиармус!» — выкрикнул это и быстро начертил руну палочкой. «В меня полетел луч заклятия. Поскольку мы только начали и стояли друг от друга дальше, чем в обычной схватке, я просто сделал шаг в сторону. Экспульса!» — ответил я своим любимым заклятием. «Луч он него куда быстрее, чем красный заряд обезоруживающего». Так что появилось время немного приблизиться к оппоненту. Этот клонил взрывной поток в сторону, тут же начиная колдовать. По своим же отточенным движениям замечаю петрификус и заранее ставлю не очень мощный щит. Даже такого хватит, чтобы поглотить простейшие проклятия. Белый луч от Эда сталкивается с моим противо в то самое время, когда я заканчиваю произносить «Экспеллиармус», а следом за ним еще одно экспульса. От комбинаций разных по скорости заклинаний Эд не успевает защититься и вынужден резко пригибаться, теряя фокус. Палочка в пол в метре от противника и похоронная бомбарда. От взрыва друг не пострадал, но дезориентация полностью вывела его из боя. Пожали руки и разошлись, а на воображаемый ринг, очерченный посреди комнаты мелом, вышли Невилл и Лита. На ужин чуть не опоздали, так что пришлось брать книгу с собой, чем выдали себя перед слизеринцами. Драко, конечно, поворчал, но быстро отошел, пообещав уничтожить нас на каникулах. А на утро мне предстояло путешествие через портал в Хаксмит, чтобы в 11 сесть на Хогвартс-экспресс и наконец познакомиться с неканоническими героями. Если кто-то скажет Люциусу Малфою, что его беспокойство о произошедшем нападении слишком преувеличено и навязано эмоциями, то он получит сильное заклятие в грудь и надменный взгляд представителя древнейшего рода. Волнение разделяли и другие родители, в том числе попечительский совет школы. Обычно этот орган занимается финансированием школы и собирается от силы 3 раза в год, но не теперь. Сидящий со снифтером чего-то крепкого в руке, Люциус обсуждал всякие мелочи с 2 друзьями-лордами. Гринграссы и Нокты пришли первыми, так что до начала им оставалось только ждать. Внезапно Малфой почувствовал жжение браслета, выданного на работе. «Неужели что-то откопали?» – подумал Малфой и поднялся. Быстро попрощавшись с друзьями и извинившись за отсутствие, лорд отпарировал в министерство, направившись в представительство конфедерации магов. Именно там у боевиков из Британии проходит общий сбор. Помимо Люциуса уже прибыли Грозный Глаз, Дамблдор, Гилдер и Локхарт и Беллатрис и Лестриндж. «Черт, вечер обещает быть жарким», – подумал Малфой и сказал вслух. «Куда на этот раз? Снова леса Албании или ближе к морю?» Заметив напряженные лица коллег, сказал Люциус, желая немного разрядить обстановку. Дамблдор ухмыльнулся в бороду, Локхарт рассмеялся, Белла только печально улыбнулась, а Грюм остался неподвижным. Все-таки эти трое вызывают очень смешанные эмоции. От хищного оскала золотоволосого писателя, безэмоционального Аластера и пустых, будто покрытых туманом, Глаз Беллы хотелось бежать и не оглядываться. Если собрали такую команду, то предстоит сложное и опасное дело. С такими мыслями все пятеро взялись за портал и перенеслись в главный штаб Международной конфедерации магов. Глава 18. Ретроспектива. Так как покидать школу многие не собирались, сборы были сумбурными и нервными. У меня вещи всегда хранились в чемодане, так что собирать было особо нечего, чего не скажешь о других парнях-однокурсниках, а особенно о девушках. В этом замке, кстати говоря, зачарованных лестниц в спальню девушек не было. Проход везде свободный, если только не запереть дверь изнутри. Тогда войти смогут только другие жильцы, деканы или, может быть, преподаватели. Мне стало скучно наблюдать за сонными друзьями, недовольно пихающими вещи в сумки и слушать жалобы на жизнь, так что я принял решение посетить женскую половину нашей компании. На вопрос, а не офигел ли я, ответ простой. Так у нас повелось с первых же дней, непонятно только почему. Лита часто приходит к нам, притаскивая Лаванду Браун или Фей, а мы иногда заглядываем к ним. Все же развалиться на мягких кроватях удобнее, чем даже сидеть в мягких креслах. Да и тишина, кое в общей гостиной почти не наблюдается, нас прельщает. Девушки, в отличие от парней, судя по их спокойному виду и разговору из уже застеленных кроватей, собрались заранее. Так что наблюдать вакханалию, на которую я, честно говоря, рассчитывал, не получилось. Лита чистила волшебную палочку специальным восстанавливающим средством, Фей что-то рисовала, а Лаванда просто залипала в потолок. Разговор тек вяло, но все оживились, заметив мое появление. «Вы уже собрались?» – задал я девочкам риторический вопрос. «Вчера еще», – пожала плечами Фей, не отрываясь от тетрадки. «Мама и дядя Сириус будут ждать нас на перроне, потом камином к нам», – проинформировала меня Лита, кивнув на письмо на прикроватной тумбочке. Заметив удивленные взгляды соседок, добавила: «Гарри, это драка к нам на каникулы». А кто-то еще уже ответил: «Будет ли?» «Пока получается, что и все наши братья придут только четверо». Хотя еще вчера после ужина все друзья уверяли, что обязательно заглянут. «Не знаю, Нев пока ничего не ответил, Грегори и Винсент вроде собирались заскочить на денек. Может, еще гринграссы будут. А ты, Фей, тебе родители ответили?» «Нет пока, но сходить в гости не проблема. Напишешь день, когда откроете камин». Пожала плечами девочка и продолжила заниматься своим. Вообще она права. В волшебном мире поход в гости куда проще, чем у маглов. Всего то, зайти в камин и выйти с другой стороны. Единственный минус – это плата за обслуживание каминной сети и очень дорогой летучий порох. Но для старых богатых родов это не беда. «А к Блэкам мы заглянем?» – спросил я, упав спиной на кровать к подруге. Эд столько рассказывал про свой дом, хочется посмотреть воочию. «Можно, если родители не будут против». Краем глаза я наблюдал все это время за двумя соседками. И если Фей было совершенно наплевать, о чем мы тут болтаем, то вот Лаванда несколько напряглась. Почему так, я не знаю, но на заметку взять стоит. Через 5 минут завтрак, отложив набор по уходу за палочкой и сунув саму палочку в кобуру, замаскированную под карман мантии, оповестила нас Лита спустя 5 минут молчания. Я в это время рассматривал потолок, постепенно проваливаясь в дрему и лежа на кровати как морская звезда, а что делали другие, не видел. «Идем, успеем занять большое купе». «Интересно, змеи тоже собирались с утра, или у них немного больше предусмотрительности и свободного времени?» — хмыкнул я, вспомнив вчерашнюю тренировку до самого ужина. Как и ожидалось, никто из парней еще не закончил со сборами, так что я, оповестив их о начале приема пищи, потопал в обеденный зал вместе с однокурсницами. Собраться потом было бы проблематично, так как после завтрака все сразу уходили на поезд, а вещи в состав доставляют домовики. Я еще ни разу не видел, как это происходит, так как из школы не уезжал, но в итоге чемоданы должны оказаться именно в тех купе, в которых будут сидеть их владельцы. На завтрак люди спускались постепенно, и был он куда скуднее, чем обычно. Остатки праздничных украшений все еще болтались то тут, то там. Профессора, дабы лишний раз не напоминать студентам о нападении, убрали все, что было повреждено. Слизеринцы, кстати, почти весь факультет, пришли почти сразу. Судя по всему, они таки додумались подготовиться к отъезду. «Почему меня это вообще так волнует?» — задался я вопросом, держа в руке вилку с наколотой сосиской и рассматривая рубленное вареное мясо. Преподавателей тоже оказалось немного, поэтому, подождав Драка, Дафну, Крэбба, Гайла и Панси, мы вышли и поплелись по мосту к выходу из замка. Вообще, этот портал, это очень интересная структура. Пока мы плыли на лодках, все для нас было загадочно сказочным. Зеркало, в котором отражается замок и гладкая водная поверхность под нами. На выход же, все куда прозаичнее. Обычный портал. Нужно подойти к воротам замка, прикоснуться к навесному замку и тебя переносит на другую сторону. Делать это можно как по одному, так и группой. А за студентами все время наблюдал мистер Филч. Перенос порталом мне, мягко говоря, не понравился. Будто тебя выворачивает и потом заново собирает по кусочкам. С лодками такого не было. Там, как будто погружаешься в прохладную воду, а затем сразу из нее выплываешь. Портал, кстати, от поезда был на порядочном расстоянии, так что мы были вынуждены топать пару километров до Хаксмида по, внимание, дождю. Погода в школе тоже другая. Снаружи было холодно, зябко и как-то очень неуютно. Замок позади нас покрывала почти неосязаемая пелена. Судя по всему, следить за внешней территорией никто не спешил, так что кованая ограда покосилась, проржавела и местами вообще проломилась. А земля поросла бурьяном, чем-то смахивающим на леса близ больших российских городов. В поезд мы сели мокрыми, но как только прошли тамбур и попали в коридор с купе, вся влага исчезла и одежда высохла. Удобные чары, ничего не скажешь, никто не заболеет. Да и вообще в составе было удивительно тепло. Причем не тот сухой и мерзкий воздух, как в магловском общественном транспорте, а будто мы и не покидали гостиной факультета. «Кажется, тут места хватит», — сказал Драко, идущий по коридору первый и заглядывающий во все помещения. «Пойдет», — бросил догнавший нас уже в Хаксмиде Невиллу. «В купе попали только члены нашей подпольной тренировочной группировки, никого лишнего мы пускать не собирались, поэтому Лаванде, подоспевшей Гермионе и ее подругам, и какому-то недовольному когтевранцу пришлось пройти дальше, хоть места хватило бы всем. Поистине удивительное место, этот ваш Хогвартс. Даже поезд, выглядящий как обычный старомодный состав с паровозом, зачарован по самое не балуй». Перекинувшись парой слов с друзьями, я взял с полки под потолком чемодан и достал книгу Дамблдора. Помимо практического применения чар, в ней было еще куча теоретической информации, которую нужно будет усвоить. Открыв вторую главу, погрузился в чтение. Итак, по мнению автора книги, не уверен, что это сам Альбус. Магию можно разделить на 5 отраслей, каждая из которых присвоили свой цветовой маркер. Вернее сказать, магию можно отнести к 5 категориям. Черная, темная, серая, светлая и белая. К черномагическим практикам относятся некромантия, демонология и некоторые ритуалы и заклинания. Автор только вскользь рассказывает, что подобные практики невероятно опасны как для колдуна, который магию использует, так и для всех окружающих. Черная магия требует высочайшей концентрации и чаще всего взаимодействует с потусторонними силами. Ошибки могут привести к катастрофе. Второй раздел – темная магия. Сюда свалено почти все остальное. Непростительные заклятия, магия крови, ритуалы, жертвоприношения и множество зелий и артефактов. В основном, это просто способы как можно более изощренно и необычно прикончить противника или стать сильнее. В серую категорию попадают большинство заклинаний. Вся первая практическая глава, хоть и наполнена боевой магией, состоит только из серой магии. Это наиболее простая практика, большинство заклинаний не требуют высокой концентрации и могут применяться свободно любым волшебником после практики. Далее идет так называемая светлая магия. Тут находится заклинание по типу патронуса или ритуала изгнания. В основном они нацелены на борьбу с неприятными последствиями темных заклинаний. Это как две стороны одной монеты, борьба света и тьмы. Объем глав в книге был совсем небольшим, думаю, все потому, что все эти заклинания требуют гораздо более глубокого познания самой сути работы магии. Иначе, мало что получится, виновата тут комплексность чар. А вот что меня удивило, это полное отсутствие информации о белой магии. Мало того, страницы с ней оказались выжжены. Почему и как так получилось, я без понятия, но, видимо, белая магия показалась кому-то опаснее черной. Рассуждения могут показаться стороннему наблюдателю очень расплывчатыми, и он будет полностью прав. Если теория по заклинаниям была написана на понятном и удобном для чтения языке, то вот через описание более сложных разделов приходилось пробираться чуть ли не со словарем староанглийского. А пока я разгребал завалы словосплетения, Поезд несся по просторам Шотландии, оставляя обширные владения Поттеров и разрушенный замок где-то позади. Зайти бы в банк на каникулах, поинтересоваться, что там и как и во сколько мне обойдется ремонт, а еще, выяснить бы, насколько я вообще богат. Одно дело, это товары общего назначения, вроде книг и всякой другой всячины, а другое, это ремонт старинного замка. В общем, дела на каникулы появляются каждую секунду.